Геннадий Ищенко. Подарок. Сегодня он вымотался на работе и физически, и морально. Сначала заказчики забраковали на климатических испытаниях всю партию изделий, поставив на уши его бюро. А когда вопрос все-таки утрясли, его опять вызвали к руководству. «Послушайте, Игорь», – обратился к нему начальник, – «заказчики сегодня озверели. Очередной возврат в тихой комнате, а ваши анализаторы, сколько ни вращали изделия, шум от постороннего предмета так и не услышали. Возьмите, пожалуйста, этот анализ в свои руки. Делайте, что хотите, но нужно, чтобы заказчик снял претензии и возобновил приемку». «Ни черта постороннего в этих корпусах нет, Игорь Викторович», – возмущенно отчитывался перед ним один из трех его подчиненных. «При вращении иногда щелкают якоря реле, да и то на грани развлечения. Да вы сами проверьте!» Пришлось идти проверять самому, хотя своим ребятам он верил. Естественно, в изделии он ничего не услышал, кроме очень тихого цоканья реле. Вообще-то такого не должно было быть, но на работоспособность это влиять не могло. А включать такое в акт анализа? Проще сразу пойти в мужской туалет и повеситься, чем предлагать замену всей партии реле в уже готовых к сдаче изделиях. Он не знал, чего обычно покладистые заказчики не поделили с руководством завода. Знал только, что без мероприятий начальник приемки акт ему не подпишет. Решение нашлось неожиданно просто. Когда он спускался с деревянного помоста, на котором стоял стенд, полы отчетливо заскрипели. «Значит, подписали заказчики?» — спросил главный инженер, беря в руки акт анализа. «Я был абсолютно уверен, что эту забраковку вы закроете. Так что там было, если кратко?» «Если кратко, то ничего», – ответил Игорь. «Реле по шуму не очень качественное. Но о таком писать?» «Ага», – главный инженер пробежал глазами по бумаге и перевернул лист на другую сторону. «Перестелить полы. И он такое подписал?» Игорь молча пожал плечами. Размашистая подпись заказчика в комментариях не нуждалась. «Ну вы даете!» – хохотнул главный инженер. «Всякое было, но половой акт от вас я вижу в первый раз. Вы просто незаменимый работник». Помимо этих дел, за день было много беготни. Поэтому, добравшись до дома и очутившись в своей трехкомнатной квартире, он заварил и выпил кофе и улегся на тахту. Усталость давила, не было даже желания включать комп. Раньше, при гораздо большей загруженности, он на работе никогда так сильно не уставал. Все началось полгода назад, когда пропала жена. Ушла на работу в свою школу и не вернулась, как в воду канула. Она частенько задерживалась у подруг, не ставя его при этом в известность, так что он начал беспокоиться только поздно вечером, когда прошли все разумные сроки, а связаться по мобильнику не получилось. Ни его собственные поиски, ни мероприятия подключившейся милиции никаких результатов не дали. Ольга Александровна Славина исчезла бесследно. Чего это ему тогда стоило? Он не спился только потому, что совершенно терпеть не мог спиртное. Внешне для посторонних его поведение изменилось мало. На работе он был все тем же незаменимым инженером-анализатором, а с недавних пор и начальником бюро. Но вот дома не помогали ни книги, ни компьютер, ни знакомая незамужняя женщина, с которой он было сблизился, надеясь заглушить тоску. Ольгу он любил с детства. Они вместе ходили в один садик, вместе пошли в школу, и всю ее проучились в одном классе, сидя на одной парте. После школы, поначалу во время учебы в институте, их пути разошлись. Он поступил в свой машиностроительный, а Ольга уехала в соседний город поступать в педагогический. Первое время они иногда встречались, когда она приезжала к родителям. Затем умерла ее мать, а отец сошелся с другой женщиной, обменял квартиру и уехал в другой город. Игорь мог вырваться к Ольге во время учебы только несколько раз в году. Да еще летом приезжал к ее сестре, где Ольга поселялась на время летних каникул. Там же, после третьего курса, Они впервые любили друг друга, ловя время, когда сестры ее мужа не было дома. Когда он был на 4-м курсе, умер брат отца, оставив отцу в наследство свою квартиру, куда и переехали жить его родители, отдав Игорю свою 3-комнатную. Вначале у родителей были планы обменять жилье и жить в одном городе с сыном. Но потом они передумали. Небольшой и тихий провинциальный городок, зеленый и очень чистый, очень понравился. А в обмен требовал больше доплаты, так что переезд год от года откладывался. Летом Игорь и Ольга поженились. И в последний оставшийся год обучения делали все возможное, чтобы видеться как можно чаще. Прошло 5 лет, как они после окончания учебы обосновались в этой квартире, когда Игорь начал замечать изменения в поведении жены. Она стала какой-то нервной, раздражительной, старалась чаще ходить по знакомым и приходить домой как можно позже. И только в кровати она была по-прежнему той нежной и страстной, какой он знал ее с самого начала их совместной жизни. Надо было поговорить с ней откровенно, но он попросту струсил. А потом и не с кем стало разговаривать. Последнее время, кроме как на работе, он вообще ни с кем не общался. Знакомая, почувствовав свою ненужность, исчезла, а те, кого он мог назвать друзьями, разъехались по всей стране и напоминали о себе только редкими сообщениями в электронной почте и в одноклассниках. Один раз ненадолго приехали родители, а потом, после их отъезда, одиночество навалилось с еще большей силой. На работе близко он так ни с кем и не сошелся, а попытки некоторых женщин перевести чисто деловые отношения в разряд личных игнорировал.